Епхенс 1022-00000771-15-02-2011. Епампхацк 1022-00000-1235-15-02-2011. Лепхацт 1022-01-00-93-222-15-02-2011. Дата 15-02-2011. Время 19:27:36. Обновление 02D2. Внутренний доклад по оценке угрозы. Тема «Семья 1». Реферат. Настоящий доклад представляет имеющуюся на данный момент общую информацию относительно парачеловеческой группы, известной как «Семья», рекомендаций для дальнейших действий и протоколов контактов, а также индивидуальные оценки угрозы для четырех известных на сегодня членов этой группы. Авторство Эмили Пикгат с последующей приемкой и сверкой фактической части со стороны легенды, оружейника, мисс ополчения и дракон. История вопроса. Семья, изначально присвоенная обществом наименование группы паралюдей-рептилий, обладающих сходными, если не фактически идентичными наборами сил и способностями. Группа, по всей видимости, приняла имя и теперь использует его для самоидентификации. В настоящее время известно 4 члена семьи, а именно Сауриал, первое появление на публике 25.01.2011 СМ, ММТХРПТ 1022-03.00.02903.01.02.2011. Раптавр, первое появление на публике 04.02.2011 СМ, ММТХРПТ 1022-03.00.02.915.05.02.2011. Умихиби, первый контакт 06.02.2011, обществу пока неизвестно СМ, Амдер Пхенц 1022-00.00.00.00.764.06.02.2011, Кайбзю, первое появление на публике 15.02.2011 СМ. Епхенц 1022-00.00.00.771-15.02.2011. Сауриал и Кайбзю назвали себя сами, в то время как Раптавр первоначально была поименована в результате общественного консенсуса, достигнутого посредством интернет-форумов Parahumans Online ПХО. Очевидно, она приняла имя и теперь использует его. В ходе встречи с оружейником «Дракон» в комплексе Союза работников доков СРД Раптавр сообщила имя Умихиби как четвертого из известных членов группы. Несмотря на внешность, считается, что никого из четырех паралюдей не следует классифицировать как дело 53. В ходе первичного контакта со стражами ВСВ Сауриал был задан прямой вопрос Вестой, разъяснивший понятия и признаки. Та ответила, что может вспомнить свою жизнь вплоть до возраста приблизительно 3 лет, что укладывается в нормальные человеческие параметры для памяти о детстве, хотя и, нельзя не признать, не вполне обычно. Также отрицалось наличие татуировки, которой, как известно, отмечены все выявленные на сегодня субъекты дела 53. СМ. ГВС ПХАЦТ 1022-01-00-93-104-25-01-2011. Все четыре лица, очевидно, происходят от рептилий, но без дальнейшей проверки теста ДНК исследовательский отдел СКП не склонен классифицировать их как рептилий. Указывается на то, что, несмотря на внешность, все они превосходно функционируют в таких условиях окружающей среды, при которых все известные рептилии практически немедленно впали бы в коматозное состояние, да и из млекопитающих, собственно говоря, благоденствовали бы очень немногие. Известно, что Раптавр проводит значительную часть времени в море при погодных условиях ниже нулевой отметки, в то время как температура воды на поверхности ниже 37 градусов по Фаренгейту 2. Подобные температуры вызвали бы почти мгновенную потерю сознания и быструю смерть у нетренированного эталонного человека 3 и большинства паралюдей, а также были бы чрезвычайно рискованны даже для тренированного индивида. И Сауриал, и Раптавр обе подставляли стихии и значительные участки кожи, такие как голые ноги, даже в условиях снегопада и, по всей видимости, нисколько не страдали от проявлений каких бы то ни было заболеваний. СМ. ЦБКА ДВПХАЦТ 1022-01-00-93-140-29-01-2011. Во время своего довольно-таки запоминающегося дебюта Кайбзю появилась из воды, и провела в ней по меньшей мере 6 часов на момент составления данного доклада, большую часть из них в погруженном состоянии. По-видимому, в воде она благоденствует, и, основываясь на оценке физических кондиций, похоже, действительно адаптирована для операций на воде, хотя явно способна превосходно функционировать вне водоемов. Контакт с Умихиби впервые состоялся на 43-187-461 градусах широты и минус 55-825-854 долготы на глубине чуть более 1000 футов. Замер температуры воды дистанционно управляемым подводным аппаратом «Дракон» показал 41 градус по Фаренгейту. Последний контакт состоялся на 42-835-119 градусах широты и минус 55-655-193 долготы 4, на глубине более 12 сотен футов, где зонд был уничтожен. Расстояние между этими двумя точками около 25 миль, которые Умихиби покрыла на скорости более 300 миль ч, доказав, что объект в состоянии функционировать при чрезвычайно высоких уровнях физической нагрузки в условиях высокого давления и низких температур. Из четырех известных на сегодня членов семьи, она явно наиболее оптимизирована для операций в водной среде, но относительно всех четырех известно или же имеются подозрения, что в воде они как дома. Считается вероятным, что и эта Умихиби также могла бы функционировать на Земле. При том, что они безумно различны по размерам, все члены семьи разделяют ряд сходных черт, таких как чешуя, длинные хвосты, зубной аппарат и очень характерные глаза. Лучше всего их описать как подобные органам зрения домашних кошачьих, с вертикальными щелями зрачков, безразличимой склерой, покрывающей всю поверхность радужкой оранжево-желтого цвета и излучающей свет низкой, но различимой интенсивности. Большинство лиц, столкнувшихся с этим эффектом, находит его в зависимости от темперамента и ситуации нервирующим вплоть до чрезвычайно пугающего. Обсуждаемые паралюди, по всей видимости, прекрасно осведомлены и играют на этом, и Сауриал, и Раптавр обладают боевыми стилями, с огромным успехом в значительной мере задействующими помощь техник психологической войны для увеличения их эффективности. По крайней мере, два столкновения Сауриал с противниками оканчивались тем, что один или более из этих противников активно просил о заключении в камеру. Рапорты от представителей департамента полиции Брактон-Бей и ДПББ, стражей ВСВ и протектората ВСВ, которые контактировали с Раптавр либо Сауриал, предполагают, что первое столкновение почти у всех вызывает ощущение опасности, высокого интеллекта и эффекта, описанного как чуждое или не человек. Ученые исследовательского отдела полагают, что это может быть некая разновидность эмоциональной ауры наподобие таковой у члена новой волны славы, или, по другой версии, атавистическая реакция, вызванная внешностью рептилии и очевидно высокими силой и скоростью в сочетании с зубами плотоядного. Интересно, что при том, что этот первый эффект взаимодействия, по всей видимости, близок к инстинктивному, дальнейшая реакция скорее часто, чем нет, быстро переходит в значительное уважение и во многих случаях существенную симпатию в отношении обоих паралюдей. При том, что обе они обладают отчетливо нечеловеческими реакциями и языком тела, это, очевидно, не является значительной проблемой при взаимодействии на личностном уровне с обычными людьми, большинству из которых, видимо, искренне нравится, что субъекты рядом. В свою очередь те, основываясь на манере минимизировать сопутствующий ущерб для отдельных лиц или собственности, явно проявляют уважение к людям, что расценивается как некоторая аномалия для паралюдей их уровня силы. Сауриал в целом более популярна у публики, нежели Раптавр, предположительно благодаря ее более человечной внешности, заметно менее угрожающей, чем таковая у ее сестры, более длительной связи с обществом и несколько менее агрессивным техникам в бою. Раптавр скорее уважают, нежели любят, за пределами СРД, где она, по видимости, очень популярна. В дополнение к этому, она очевидно развила близкие дружеские отношения с Панацеей из Новой Волны, так же как и Сауриал, а также быстро развивает подобные взаимоотношения со Славой, сестрой Панацеи. Раптавр и Слава вместе привлекались к работам по сносу на судоверфи 5 в союзе с СРД. Именно в этот момент Слава получила в подарок новый костюм, очень похожий на тот, которым сейчас обладает Панацея. СМ. ММПХАЦ 1022-01-00-93-207-12-02-2011. Связь семьи и СРД тесная, но на данный момент объяснения не имеет. Большая часть контактов СКП с Раптавр были организованы через Даниэла Франциска Эйберта, менеджера по найму и главного переговорщика 6, который по пока неизвестным причинам пользуется с их стороны значительным уважением. Он выступал в качестве официального связующего звена с семьей в целом с изначального дебюта Раптавр, однако известно, что Сауриалы до этого регулярно посещала его ИСРД. Имеется запись, как он дает ей разрешение использовать двор комплекса ИСРД в целях тренировки. СМ. ММ ПХАЦТ 1022-01-00-93-151-30-01-2011. Информация, полученная от мэра Брактон-Бейроя Криснера, указывает, что именно Д.Ф. Эберт представил ему Кэйбзю, продемонстрировав наличие имевшего место ранее контакта, хотя на данный момент мы не в состоянии объяснить, где он и мог иметь место. Ее внешность и размеры таковы, что предотвратить обнаружение общественностью где-либо в границах города или, беря шире, в районе Брактон-Бей, по всей видимости, практически невозможно. Предполагается, что первоначальный контакт состоялся при посредничестве Сауриал или Раптавр, и скорее всего, имел место где-то в малонаселенном районе, вероятно, рядом или непосредственно на побережье. Предлагается провести дальнейшие расследования этого вопроса. Связь Панацеи, а впоследствии Славы, с семьей также представляет немалую тайну, вызывающую озабоченность. Первичный контакт между Панацеей и Сауриал очевидно состоялся 06.02.2011 во время инцидента с бандитскими разборками между азиатскими плохими парнями Аппы Империи 88 и 88, в который Панацея попала, оказавшись по личным делам в торговом районе Брактон-Бей, однако этот момент сопровождают некоторые аномалии. СМ. АСБТПХАЦТ 1022-01-00-93-183-06-02-2011. Сауриал прибыла на место действия незадолго до появления резерва ДПББ с целью поддержки двоих присутствующих полицейских и произвела задержание 5 членов банд в течение минуты, догнав пешком единственного беглеца, и вернула, после чего передала властям. В результате инцидента серьезных потерь не было. Панацея исцелила незначительные ранения у 8 прохожих, после чего некоторое время негромко разговаривала с Сауриал. Контакт описывался свидетелями из числа полицейских как производящий эффект уже имевшего место знакомства. В записях отсутствуют указания, где мог иметь место предыдущий контакт. После обсуждения обе представительницы женского пола покинули место происшествия. Панацея сняла капюшон от костюма, единственная его часть, которую надела, а Сауриал поменяла свой наряд на нечто, лучшим описанием которого будет повседневный стиль, явно использовав свою способность к генерации материи. Они провели более 3 часов в местном ресторане, что любопытно, колоссально улучшили ход дел, а данное предприятие сейчас пожинает плоды, после чего ушли. СМ. ММ ПХАЦТ 1022-01-00-93-187-06-02-2011. Где-то 40 минут спустя Раптавр была замечена представителями общественности и двумя стражами ВСВ с Панацеей у себя на нижней половине спины в, по всей видимости, модифицированной версии своего обычного доспеха, образующей седло, и движущейся на высокой скорости через и над городом. Дорожными камерами фиксировалась скорость более 80 миль в час. Однако, что довольно странно, Раптавр следовала указаниям светофора, к вящему ужасу водителей останавливаясь на красный. Ее видели поднимающийся по башне Митхолл без явных усилий на скорости, оцениваемой в 40 миль в час. Имеются подозрения, что она двигалась значительно менее быстро, чем была в состоянии, скорее всего из-за наличия пассажира. СМ. ЦБКДВПХАЦТ 1022-01-00-93-189-06-02-2011. С этого времени Панацею несколько раз видели в компании либо Раптавр, либо Сауриал, включая еще одну поездку на первой по Брактон-Бей, во время которой она, похоже, и получила свой новый костюм. Имеется информация, что он был предоставлен Раптавр, сгенерирован посредством ее способности и по крайней мере частично сконструирован из электронно вырожденной материи ВМ, характерной для большей части вооружения и инструментов, которые семья регулярно производит. Оружейник придерживается мнения, что этот костюм в состоянии поглотить без ущерба импульс огромнейшей мощности. Основным ограничением является момент, когда общая приложенная сила производит достаточное ускорение ко всему костюму, чтобы смертельно повредить того, кто в нем. Основываясь на наблюдениях и симуляции, он считает, что материал, из которого он изготовлен, вероятно, намеренно разработан, чтобы распределять мощность импульса по всему костюму посредством некой разновидности конструкта из микро- и наночастиц, смыкающейся в твердую структуру под действием достаточно мощного удара. Забрало, согласно Раптавр, сконструированное из единого идеального кристалла оксида алюминия синтетический сапфир с сеткой наноуровня из ЭВМ, покрывающий обе поверхности кристалла, единственная слабая точка, и согласно симуляциям оружейника, что даже при том способно по крайней мере единожды выдержать бронебойный патрон калибра 50 без разрушения. Остальной костюм колоссально прочнее. Также костюм, основываясь на комментариях Панацеи и Раптавр, по-видимому, водонепроницаем, сильно утеплен для хорошей теплоизоляции и, благодаря выполнению из ЭВМ, является превосходным электрическим изолятором и исключительной защитой от радиации. В целом, оружейник полагает, что было бы превосходно сблизиться с семьей с намерением провести переговоры о приобретении аналогично сконструированных костюмов для паралюдей протектората и, в зависимости от цены, даже для обычных солдат СКП. При том, что костюм не увеличивает силу, колоссальной прочности достаточно, чтобы присвоить одетому в него тренированному для боя человеку рейтинг, по меньшей мере, Бугай-1. Это предложение является темой отдельного доклада. СМ. ЕПАМПХАЦК 1022-0200-0-1235-15-02-2011. Доклады со стороны стражей, входящих в школу с Панацеей и хорошо с ней знакомых, а также интервью мисс ополчения с матерью Панацеи Брандиши и ее тети леди Фотон позволяют предполагать, что с тех пор, как Панацея встретила Сауриал, а затем и Раптавр, она пребывает в куда лучшем состоянии ума, завела новых друзей в школе и урезала часы своей волонтерской работы в больнице. В главной Брактонской заметили, что в результате она стала как счастливее, так и повысила эффективность в отношениях с пациентами, с которыми работает. Однако при этом отметили, что ее саркастичное чувство юмора стало, пожалуй, более явным. Рыцарь докладывал, что до указанного момента она медленно погружалась в депрессию, скорее всего из-за чрезвычайного напряжения из-за балансирования между работой и жизнью, который он и все его друзья описывают как чрезмерно смещающиеся в направлении работы для кого-то в ее возрасте. А с учетом характера этой работы он придерживается мнения, что в ближайшем будущем у Панацеи вполне могли возникнуть серьезные психологические проблемы в той или иной форме. При том, что рыцарь не имеет подготовки в сфере психологии, способности к восприятию эмоций одаривают его представлением об умственном состоянии других, которое редко бывает ошибочным и часто очень проницательным. СМ. ММПХАЦТ 1022-0100-93212-13-02-2011. Касательно данного вопроса, в очередной раз следует заметить, что доступность для СКП психотерапии, к сожалению, ограничена и предложить, чтобы эта ситуация была разрешена в кратчайшие возможные сроки. СМ. ЕПРТРКУ 1022-09000-09031-10-05-2009. События 13.02.2011, связанные с бандой АП, в ходе которых был убит Анили и вовлечена местная группа низкоранговых злодеев-неформалы, похоже, отмечают первый раз, когда кто-либо помимо ДФ, Эберта или Панацеи видел Кайдзю. Тот факт, что никто из представителей общественности не сообщал об увиденном, может быть отнесен на густой туман, в течение указанного периода времени покрывавший весь залив. Сплетница, неформалы, была атакована Лунгом, у которого ее группа успешно изъяла 750 000 долларов наличными, очевидно из основного сейфового хранилища. За ними отправились приблизительно 90% состава АП, что привело к разразившейся на большей части старых доков битве по обе стороны от комплекса СРД, завершенной остальными членами неформалов, Мраком, Регентом и Сукой, которые успешно использовали убы здравомыслия со стороны Анили и устроили ему засаду с использованием технарских усыпляющих гранат. Тот телепортировался в газовое облако, удерживая в обеих руках взведенные осколочные гранаты, и был побежден газом прежде, чем смог бежать. При падении тела гранаты детонировали. В результате детонировала еще одна граната у него на костюме. Совместный взрыв убил его на месте. СМ. АММПХАЦТ 1022-01000-93215-13-02-2011. Смерть Анили была зафиксирована как смерть по причине несчастного случая при способствовании со стороны Парачеловика с пересмотром заключения, когда следы преступления полностью проанализируют. На тот момент сплетница оказалась отделена от своей группы и в итоге оказалась приблизительно в миле от них возле берега. Ее атаковал Лунг, нанеся обширные травмы, включая сломанную руку и внутренние повреждения, но, прежде чем успел уничтожить жертву, в свою очередь был атакован Раптавр. Последовавшая битва инициировала пожары в нескольких заброшенных зданиях и, согласно показаниям очевидицы, сплетница позволила Лунгу вырасти до точки, близкой к уровню, при котором он по существу неудержим, и единственным рациональным выбором обычно является отступление. Ни она, ни Раптавр не приближались к тому, что произошло далее, но в итоге Лунг покинул район без как сплетницы, так и значительного количества украденной у него наличности, согласившись, что и неформалы, и деньги теперь принадлежат семье. Согласно объяснению Раптавр, придя к заключению, что в основе его действий лежит система, основанная на чести, она представила ситуацию в терминах, которые Лунг принял бы. Это был наиболее быстрый путь разрешить ситуацию, не убивая его, что она не испытывала желания делать. Оружейник, дракон и мисс ополчения единогласно считают, что Раптавр могла бы это сделать в любой момент их боя, но сдерживалась. Информация получена в ходе первичного опроса неформалов. Раптавр выследила и спасла троих оставшихся членов группы, с которыми вернулась в СРД, где их исцелила панацея. Раптавр, по словам оружейника и мисс ополчения, намекнула, что Лунгу был предоставлен выбор: принять сделку или же смерть путем поедания. При том, что такая постановка вопроса вызывает психологический дискомфорт, не приходится всерьез сомневаться, что она могла бы исполнить угрозу, поскольку ее видели с видимым удовольствием поглощающие различные предметы, вплоть до металла и керамики, без негативных эффектов. По мнению дракон, зубы Раптавр значительно прочнее алмаза, пищеварительная система вполне может работать на принципах, значительно ближе к ядерным, нежели к биологическим процессам, если принять во внимание запись того, как у Мехиби съела почти 350 фунтов веществ, корпус из титанового суперсплава, серно-натриевые батареи высокой плотности и сверхпроводящий кабель, ни одно из которых обычно не расценивается как съедобное. СМ. Амдер Пхенц 1022-0000-0000-769-12-02-2011. И ее единственным комментарием было, что вышеперечисленное несколько горчит и к нему требуется соус табаско. Во время операции с участием Кайдзю и потерпевшего крушение супертанкера Таралиас класса Суэцмакс, затонувшего поперек устья залива Брактон в конце всеобщей забастовки 1997 года, мэр Криснер обнародовал, что на самом деле это Кайдзю, вызванная Раптавр на помощь, угрожала Лунгу. Основываясь на ее размерах, никто из узнавших об этом не был шокирован тем, что даже Лунг решил, что здесь ему ловить нечего. СМ. Епхенц 1022-0000-0000-771-15-02-2011. Раптавр заключила сделку с неформалами, которые проявили искреннее желание оставить жизнь злодеев, заявив, что никто из них, в первую очередь, не желал в нее вступать, но в каждом случае в силу разных причин не имел выбора. Она заявила как Лунгу, так и СКП, что эта группа под эгидой и защитой семьи и, что в обмен на отказ от преступной деятельности будет защищена от любого внешнего влияния. Все четверо членов группы, очевидно, приняли это, а СРД согласились предоставить им место для проживания на обозримое будущее. Оружейник и мисс ополчения после некоторого обсуждения с ними, Раптавр и Д.Ф. Эбертом предварительно приняли сделку, как с точки зрения гуманности, поскольку жизни неформалов вполне могли оказаться под угрозой со стороны Лунга, если бы они покинули район, так и с прагматической позиции, поскольку СКП мало что на самом деле могло предпринять для изменения ситуации, допуская, что семья действительно желала использовать насилие, чтобы защитить своих подопечных, без того, чтобы разжечь конфликт, на победу в котором ни один из них особо не рассчитывал. СМ. АММ ПХАЦТ 1022-0100-093-216-13-02-2011. Единственной особой проблемой в отношении сделки с точки зрения законности и использования имеющейся на данный момент информации является статус Рэйчел Линд, также известной как «Сука адская гончая». В архивах зарегистрировано обвинение ее в убийстве первой степени с применением парачеловеческих способностей, но согласно словам сплетницы это обвинение в лучшем случае значительно раздуто, а в худшем полностью надумано. Первичное расследование заявления показало ряд связанных с делом несоответствий, что вызывает достаточные сомнения в его отношении, чтобы усиленно рекомендовать произвести полное расследование. Основываясь на этом и иной информации на местных парачеловеческих преступников, добровольно предоставленной сплетницей, готовой всецело сотрудничать с СКП, было принято решение оставить сделку в силе и принять статус-кво до тех пор, пока не будет всецело выявлена истина в отношении данного случая. СРД и семья в лице Раптавр согласились удостовериться, что никто из неформалов не покинет объект и выступили в роли гарантов их хорошего поведения. СМ. ЕПММ ПХАЦТ 1022-01-00-93-219-14-02-2011. Обстоятельства вокруг учреждения общества с ограниченной ответственностью операций семьи Брактон Биосп юридический отдел тщательно изучил и доложил, что оно соответствует всем действующим законам и регламентам. Все разрешения на услуги паралюдей правильно зарегистрированы и соответствуют последним требованиям. Они придерживаются мнения, что, пускай интерпретация соответствующих актов по коммерческой деятельности паралюдей необычна, однако полностью соответствует их букве, и было бы чрезвычайно затруднительно успешно противостоять этому в суде, по крайней мере в коротком временном промежутке. Может получиться так, что затяжная юридическая баталия в конечном итоге позволила бы СКП выиграть за счет затягивания дела, но юристы полагают, что гарантий нет, при том, что это несомненно нанесло бы значительный ущерб общественным связям в силу популярности семьи в Брактон-Бей, а также поставило бы СКП напрямую в оппозицию к местной администрации, при посредничестве мэра, состоящей в союзе как с ОСП, так и с СРД. Напротив, следует учитывать, что присутствие ОСП вполне может положительно действовать в роли значительной стабилизирующей силы в парачеловеческом сообществе на местном, а возможно и региональном уровне. СМ. ЕПХЛЕК 1022-06-00-012-407-14-02-2011. Первое появление Кайдзю было тщательно расписано с целью минимизации паники и максимизации ее восприятия обществом как и дружественной, и не враждебной. Участие местных низкоранговых злодеев Убера и Элита было, по-видимому, неожиданным, но мало сомнений, что благодаря им ситуация стала значительно стабильнее, хотя мотивация таких действий на данный момент неизвестна. Событие в целом прошло намного более гладко, нежели было разумно ожидать. Толпа зевак, по оценке превосходящая 80 000 человек, после совершенно понятного мгновенного шока и трепета очевидно приняли ситуацию. То, как Кайдзю приложила усилия, чтобы сделать событие веселым и зрелищным, было мастерски спланировано и исполнено. Музыкальное сопровождение добавило семейственной естественности даже в начале, что было основным сюрпризом для практически всех присутствующих. В целом, члены семьи, по-видимому, обладают несколько необычным чувством юмора, выражающимся в любви к юмору под простачка и розыгрышем, и часто очень смешным для людей, не являющих его целью. Кит Вин и Стояк были свидетелем и жертвой соответственно первого из продемонстрированных общественности. Оба приняли это хорошо, что улучшило репутацию всех вовлеченных. Публика оценила поставленное Кайдзю шоу вокруг ее первого появления, установка ограждающих буев, последовавшие импровизированные скетчи и взаимодействие с публикой во время операции по буксировке, имело аналогичный эффект, явно преднамеренный. Кайдзю явно приложила все силы, чтобы показать себя со стороны, которая заставила бы обитателей Брактон-Бей принять ее скорее с уважением и симпатией, нежели страхом и сомнением. Удивительно, но это, по всей видимости, сработало. Настроение толпы к окончанию события более всего соответствовало людям, попавшим на вечеринку на открытом воздухе. По докладам агентов СКП, отслеживавших толпу, большинство наблюдавших людей были и впечатлены, и довольны, что мэр Криснер оказался способен, так сказать, подтвердить слова делом и сделать что-то конкретное для улучшения экономики города. Цифры в его итоговом брифинге для прессы выглядят убедительно, и если подготовленный им ИСРД план получит жизнь, экономические эффекты для всего региона, вероятно, кардинально изменится к лучшему. Возымеет ли план ударный эффект сокращения преступности за счет сокращения бедности, который мэр Крис не озвучил на конференции, еще предстоит увидеть, но по первичным оценкам, что это вполне может сработать как задумано, за тем или иным исключением. Помимо прочего, сам факт, что местная администрация Брактон-Би имеет доступ к способностям парачеловека почти 90 футов ростом, который в прямом смысле способен есть корабли среднего размера на закуску, вне всяких сомнений подействует на преступность, парачеловеческую или иную, как значительный угнетающий фактор. В импровизированном интервью с легендой, в котором она сумела дать ему вполне способное прилипнуть прозвище, Кэйбзю утверждала, что она и ее семья намерены поддерживать статус-кво, при том, что в то же время сделать для города все, что в их силах, и будут защищать как его, так и ценимых ими людей против любой угрозы. С учетом обстоятельств это предполагает, что было бы в высших интересах ИСКП и протектората не становиться подобной угрозой. Хотя полностью ее способности неизвестны, видели, как Кайдзю силой своего тела остановила массу корабля и воды, оцениваемую в 150 тысяч тонн, движущуюся на приблизительно 1,5 миль в час на дистанции менее 50 футов без проявления сколько-нибудь большого усилия. Ее рейтинг бугая на высочайшей отметке шкалы, это не считая продемонстрированных способностей к генерации материи. Нет сомнений, что она была бы серьезнейшим противником из когда-либо виденных, возможно, на уровне губителя. Кайдзю настолько превзошла положение угрозы С-класса, что необходима совершенно новая классификация. СМ. Лепхатст 1022-01-00-93-222-15-02-2011. Рекомендации этого рапорта таковы. Было бы лучше всего принять семью как сверхсилу регионального уровня, дружественную, но готовую действовать жестко в отношении выявленного врага, и не делать ничего, чтобы спровоцировать их без предварительного рассмотрения всех разумных альтернатив. Рукопашный бой вряд ли даст что-то, кроме нанесения колоссального сопутствующего урона на огромном пространстве. Все они, за исключением Умихиби, с которой пока не установлен контакт, явно более чем рады общаться и заключать разумные сделки, вне зависимости от принадлежности злодей-герой другой стороны. Хотя в ряде отношений это вызывает некоторое понятное беспокойство, это демонстрирует волю к компромиссам и прагматичный взгляд на жизнь, необычный для паралюдей. Никто из них явно не слишком заинтересован в захвате территории в общей для могущественных паралюдей манере, за тем исключением, когда это требуется для принуждения иных могучих сил оставить в покое людей, которых семья желает защитить. Это вполне может быть резюмировано как политика «живи и дай жить другим», что, очевидно, является осознанным выбором. Если надавить слишком сильно и слишком быстро, это может привести к эффекту, заставляющему их пересмотреть эту политику, и очень маловероятно, что хорошо кончится для всех. В завершении следует отметить, что Кайдзю, Раптавр и Сауриал все в разное время ссылались на своих сестер, а также на старшего брата. Кайдзю заявила легенде, что их имеется значительное количество, или, как она сформулировала, достаточное. Существует неустановленная вероятность, что один или более этих иных членов семьи могут быть крупнее Кайдзю или, более того, Умихиби. Последняя скорее длинная, нежели высокая, но мысль, будто нечто наподобие Кайдзю, которое могло бы быть, вероятно, ни много ни мало на 50% выше, что и оружейник, и дракон устанавливают как практически верхний предел в размерах, достаточное основание не предпринимать резких действий без тщательной оценки последствий. Заметим также, что в данный момент мы не имеем представления, откуда они пришли или куда уходят. Определение этого следует рассматривать как приоритет. Имеются некоторые свидетельства, позволяющие предположить, что классификация их как паралюдей некорректна, но в данный момент времени это все, что мы можем. Питгат Эмили, директор СКП ВСВ, легенда, глава, протекторат, оружейник, глава, протекторат ВСВ, мисс ополчение, протекторат ВСВ, дракон, гильдия, рейтинги оценки угрозы, предварительно. Отметим, что эти рейтинги не могут быть переданы для внешней проверки без формального тестирования сил, от которого и Раптавр, и Сауриал уклонились, а Кайдзю и Умихиби также навряд ли согласятся и в любом случае слишком велики для обычных процедур. В результате рейтинги вполне могут ошибаться в большую сторону, как следствие попыток компенсировать нехватку информации. По мере поступления дополнительных сведений рейтинги будут соответственно обновлены. Рекомендуется во избежание паники ограничить распространение этих рейтингов в отношении персонала от уровня безопасности 4 и ниже. Субъект. Сауриал. Независимый герой. Настоящее имя. Неизвестно. Принадлежность. Семья. Связана с Союзом работников доков. Брактон Бей. Возраст. Неизвестно. Оценивается между 14 и 17. Рост. Приблизительно 6 футов 5 дюймов. Вес. Оценивается приблизительно в 175 фунтов. Внешний вид. Сауриал напоминает гибрид человеческой девушки-подростка и велоцираптора. Прямоходящая, синяя чешуя, гибкий хвост и грива темных сине-черных волосоподобных перьев. Ее костюм, темно-синяя бронированная кераса и юбка с золотой отделкой в классическом фэнтезийном стиле, состоит из электронно вырожденной материи толщиной приблизительно 1,8 дюйма. На основании проведенных оружейником тестов этот материал непроницаем для любого конвенционного уровня силового воздействия, потенциально вплоть до тактической ядерной боеголовки среднего размера и большинства парачеловеческих способностей. Личность. Исходя из докладов должностных лиц, персонала СКП и протектората, а также представителей общественности в ходе патрулирования, Сауриал показала себя довольно общительной, порой даже игривой, но, невзирая на это, безжалостно эффективной, когда имеет дело с преступниками. Эксперт ближнего боя использует неизвестный стиль боевых искусств, сходный с крав-мага. По ее утверждениям, эта квалификация распространяется и на оружие, которое она может создавать. Также весьма талантлива в психологической войне, предпочитает действовать в темноте и из засады, однако достаточно крепка, чтобы без ущерба принять интенсивный ружейный огонь на незащищенную кожу. Это выглядит как указание на многолетний опыт, невзирая на кажущийся возраст. Явно обладает высоким интеллектом и словарным запасом, при несколько циничном отношении к жизни. Попытки ее перехитрить или сбить с толку вряд ли сработают без помощи паралюдей. Также известно, что при патрулировании Сауриал всегда носит установленную на голове видеокамеру высокого разрешения и записывает все случаи взаимодействия с преступностью и другими паралюдьми. Записи ее операций обычно доступны в ДППБ и стали доступны некоторым стражам по запросу. Следует предполагать, что любые контакты с ней записываются и действовать соответственно. Хотя она и не выкладывала ничего из этих записей на публичные медиаресурсы для ознакомления, это не значит, что такого никогда не случится. Примечание. Ни при каких обстоятельствах, даже в шутку, не делать и не говорить в присутствии Сауриал ничего, что она могла бы расценить как угрозу в отношении ее семьи или друзей. Было получено очень ясное предупреждение, что она восприняла бы любую такую угрозу всерьез и не испытывала бы сомнений в том, чтобы отреагировать в ответ со смертельным уровнем применения силы, если потребуется. Психологи СКП полагают, что она была совершенно серьезна и более чем способна незамедлительно осуществить подобную акцию без угрызений совести. Известные связи. Д.Ф. Эберт из СРД, панацея из новой волны, члены семьи. Бугай 6 плюс Сауриал заявила, что в состоянии выжать вес более 5000 фунтов, и последующие наблюдения это явно подтвердили. Также не подвержена воздействию легкого огнестрельного оружия и легкого автоматического оружия в упор. В одном из случаев игнорировала снайпера с охотничьей винтовкой под усиленный патрон, заряженный крупнокалиберными патронами на протяжении более часа, пока, по всей видимости, не заскучала и не разобралась с ним. Есть записи, как она падает с высоты в сотню футов и приземляется на ноги совершенно невредимая и готовая к битве. Судя по способностям своих родичей, может оставаться под водой на продолжительные, возможно неопределенные промежутки времени. Судя по наблюдению за деятельностью, не подвержена влиянию значительных перепадов температуры от близких к точке замерзания до уровня, достаточного, чтобы привести в бессознательное состояние не имеющего защиты эталонного человека. Реакция порой чрезвычайно быстрая, куда быстрее, чем может быть у нормального человека, а также и большинства паралюдей. Эпицентр 7. Сауриал продемонстрировала силу создания материи, что включает сотворение сверхплотного тугоплавкого металла, как оказалось, электронно вырожденной материи, теоретической формы предельного материала, предположительно стабильного исключительно в ядре крупной звезды, но по неизвестной причине остающегося стабильным и инертным. Данное вещество по сути неразрушимо общепринятыми методами и всеми примененными на настоящий момент парачеловеческими методами. Доспех Сауриала изготовлен из данного материала. Также наблюдалось, как та создает из него различные виды ручного вооружения и прочие инструменты. Сауриал способна контролировать плотность материала, обеспечивая ее либо на уровне приблизительно 2,5 фунта на кубический дюйм, либо же истинном уровне в более чем 180 тонн на кубический дюйм. На сегодня наблюдались следующие виды оружия и инструментов. Мечи, боевые молоты, биты, складные дубинки, сети, копья, ножи, кандалы, тросы. Материю, создаваемую посредством способности, можно заставить исчезнуть без следа после произвольного периода времени или же оставаться стабильной бесконечно. В дополнение к ВМ, как известно к настоящему моменту, Сауриал способна производить более распространенные вещества, такие как органические материалы, обычные металлы, керамика и тому подобное. Видели, как она производит ткани на основе образца по мере потребности, такие как, к примеру, бинты. Исходим из того, что Сауриал всегда вооружена и вполне может воспроизвести любую требуемую простую конструкцию по мере необходимости. На данный момент неизвестно, способна ли она создавать сложные механизмы, однако не наблюдается никаких особых причин, чтобы счесть, будто не может. Исходя из имеющихся свидетельств, верхнего предела массы, которую она способна при необходимости воспроизвести, нет. Движок 5. Имеются записи, что Сауриал на бегу развивает скорость свыше 60 миль в час, а также способна с незначительными усилиями перемещаться по стенам и потолкам. Может с места выпрыгивать прямо вверх по меньшей мере на 20 футов и зависать вниз головой на неизвестные, но, вероятно, неопределенные периоды времени без ухудшения самочувствия. В схватке будет задействовать особенности местности для достижения преимущества, делая задержание в замкнутых пространствах почти невозможным без значительных усилий. Исходим из того, что она может использовать все поверхности в помещении, как если бы они были на уровне земли, может атаковать с любого направления и сбежать сквозь любое отверстие, доступное где бы то ни было, сквозь которое физически способна протиснуться. Умник 5. Сауриал обладает значительно улучшенным зрением и способна нормально действовать даже в почти полном мраке. Несмотря на ношение солнечных очков, она утверждает, что не имеет повышенной чувствительности к свету, а носит их, чтобы скрыть крайне необычные пылающие оранжевые глаза. Известно, что ее слух достаточно хорош, чтобы как минимум различить биение человеческого сердца с расстояния в 100 футов, а обоняние, вполне вероятно, столь же чувствительно, как у собаки. Исходим из того, что попытка приблизиться незамеченными без использования способностей скрытника практически обречена на провал. Оборотень 6+, нет подтверждений, что силы Сауриал на самом деле продукт формы оборотня, поскольку она дважды уклонилась от официального тестирования сил. Свидетельства, собранные с момента первого появления Сауриал, понижают вероятность такой способности, хотя и не делают это невозможным. О любых уликах, доказывающих, либо же опровергающих эту оценку, следует докладывать немедленно. Субъект. Раптавр, независимый герой. Настоящее имя. Неизвестно. Принадлежность. Семья, связана с союзом работников доков, Брактон-Бей. Возраст. Неизвестно, оценивается между 19 и 22. Рост. Приблизительно 9 футов 2 дюйма, когда стоит на задних ногах, 7 футов 8 дюймов на всех четырех. Вес. Оценивается приблизительно в 1100 фунтов. Внешний вид. Раптавр напоминает результат скрещивания кентавроидного ящера с 6 конечностями и человека с уклоном к ящеру. Обладает мощными задними конечностями, комплектом передних ног нижних рук, в зависимости от позы, и более обычной парой рук на обычном месте в сочетании с длинным мускулистым хвостом и длинной шеей, способной на поворот в горизонтальной плоскости почти на 200 градусов. Покрыта темно-синей, почти черной чешуей, которую очень сложно различить в условиях темноты. Голова почти в 3 раза больше человеческой, несколько клиновидная и с очень большим ртом, полным зубов несколько дюймов длиной, которые, вполне вероятно, тверже алмаза. Имеются наблюдения того, как она ест широкий спектр материалов, включая металлы и керамику без каких-либо признаков затруднения или отвращения, однако, похоже, предпочитает более обычную еду. Костюм представляет собой подогнанную по форме сочлененную броню, покрывающую большую часть тела, шеи и хвоста. Предположительно образован из ЭВМ таким же образом, как и у Сауриал, но, по-видимому, толще. Расцветка точно совпадает с ее чешуей. Личность. Раптавр гораздо более прямая и боевитая, чем ее сестра Сауриал, однако также вежлива, любезна и уважает власти при несколько саркастичном чувстве юмора. С радостью перешучивается с людьми и предлагает помощь, когда может, но на угрозу отреагирует мгновенно и демонстрирует отсутствие проблем в отношении значительного уровня насилия при необходимости. Ее дебютный бой с Крюковалком показал, что она была вполне готова применить близкий к смертельному уровень силы, однако, несмотря на это, как только тот потерял сознание, бой был немедленно остановлен. Как доказал ее допрос с пристрастием в отношении Крюковолка, Раптавр также демонстрирует значительную степень безжалостности в воздействии на разозливших ее людей. Темперамент, как и у Сауриал, уравновешенный и терпеливый, но, как и у сестры, может немедля стать смертоносным при задействовании правильной провокации. Запрет на угрозы в отношении людей, которых она ценит, в данном случае даже более решителен. Предполагается, что более предупреждений не будет, если она решит, что угроза была настоящей, то просто уничтожит эту угрозу немедля и крайне пристрастно. Навыки Раптавр в рукопашной и использовании оружия по крайней мере так же хороши, как и у Сауриал, и она заметно сильнее и быстрее, как и сестра, будет использовать на противнике психологические трюки, чтобы вывести их из равновесия во время, или даже вместо, боя. Не агрессивно, но если потребуется, будет действовать, чтобы предотвратить распространение драки. Предпочтительный метод атаки – лобовой, однако также вероятно, что она могла бы и стала бы атаковать с тыла, если потребуется. Как и в случае с Сауриал, все время носит подобную же камеру на голове. Действуют те же предупреждения. Уровень интеллекта по меньшей мере наравне с Сауриал, а возможно и выше. Рекомендуется не предпринимать попыток обхитрить ее, поскольку Раптавр почти наверняка их распознает и отреагирует соответственно. Известные связи. Д.Ф. Эберт из СРД. Панацея и слава из новой волны, неформалы, сплетница, мрак, сука и регент, члены семьи, бугай 8+. Истинная сила Раптавр неизвестна, но на основе циркулирующих видеороликов с ее деятельностью оценивается как способность выжать более 15 тонн. По крайней мере столь же крепка, как и Сауриал, и возможно, что даже бронебойное вооружение предельно крупного калибра не сможет ничего, кроме как разозлить ее. Доспехи. По существу невозможно пробить, за вероятным исключением определенных парачеловеческих способностей, так что предполагается, что никакое метательное оружие не имеет и шанса оказать на нее сколько-нибудь реальное воздействие сверхлегкой досады. Сила более чем достаточна, чтобы сделать сдерживающую пену бесполезной, разве что в колоссальных количествах. В дополнение, известно, что Раптавр в состоянии на неопределенное время оставаться под водой и, по всей вероятности, задерживать дыхание на неопределенно долгие периоды времени. Оружие на основе газа или паров вполне может оказаться практически бесполезным против нее. Терпимость к температуре, возможно, также хороша, если не лучше, чем у Сауриал. Скорость реакции по крайней мере столь же велика. Эпицентр 7. Раптавр, по-видимому, имеет способности эпицентра, идентичные Сауриал, с теми же возможностями применения, за исключением больших физических размеров и уровня силы. В силе те же предупреждения. Движок 6. По всей видимости, Раптавр в этой категории способна на все то же, что и Сауриал, только быстрее. Зарегистрировано, как она бежала на скорости свыше 80 миль в час с пассажиром на спине и карабкалась вертикально вверх по фасаду высотного здания на более чем 40 миль в час. Имеются подозрения, что ни один из этих замеров не является ее истинной максимальной скоростью. В силе те же допущения и ограничения, что и для Сауриал, модифицированные с учетом больших размеров. Заметим, что она более чем достаточно сильна, чтобы во многих ситуациях проделать собственный вход или выход. Умник 5. Помимо прочего, Раптавр обладает даже более острыми чувствами, чем Сауриал. Следует делать те же допущения, со значительным запасом надежности. Оборотень, в настоящее время неизвестно, но расценивается как крайне маловероятная в силу чистой разницы в массе между Раптавр и обычным человеком. Почти неизвестны оборотни со способностями, которые допускали бы подобную разницу. О любых уликах, доказывающих, либо же опровергающих эту оценку, следует докладывать немедленно. Субъект. Кайдзю. Независимый герой. Настоящее имя. Неизвестно. Принадлежность. Семья. Связана с союзом работников доков. Брактон Бэй. Возраст. Неизвестно. Рост. Приблизительно 85 футов. Когда стоит на задних ногах, 65 футов на всех четырех и более 130 футов от носа до хвоста при плавании. Вес оценивается приблизительно в 500 тонн. Внешний вид. По внешнему виду Кайдзю, да безумия более крупная версия Раптавр, где-то в 10 раз по высоте, с рядом отличий, связанных с водным образом жизни. Хвост пропорционально длиннее примерно на 40% и уплощен по бокам для помощи при плавании, в то время как нижние конечности, видимо, имеют перепонки, что пока не получило подтверждения. Особых предпочтений в отношении костюма пока не демонстрировала, но видели, как она носит безразмерные каску и светоотражающий жилет, скорее всего более в целях развлечения, нежели по какой-либо иной причине. Личность. Кайдзю продемонстрировала чувство юмора, наилучшим образом описываемое как проказливое. Судя по доступной на сегодня ограниченной информации, она увлекается игрой слов, скверными каламбурами и веселыми театральными отыгрышами. В то же время она вежливая, ответственная и с ровным характером. Сделала заявление, что хочет лишь помогать людям, где это возможно, но, как и ее сестры, отреагирует с силой любого уровня, необходимого для защиты тех, кто, по ее мнению, нуждается в этом. Вдобавок она сообщила, что не имеет намерения умышленно искать схваток или конфликта, но, если потребуется, будет действовать, чтобы предотвратить подобное. В настоящий момент навыки Кайдзю в рукопашное применение оружия неизвестны, но с учетом ее размеров, практически не имеют значения в любом случае. Известные связи. Д.Ф. Эберт из СРД, панацея из Новой Волны, Р. Криснер, мэр, из городской администрации Брактон Бэй, члены семьи. Бугай 12 плюс минимум. Сила Кайдзю может расцениваться практически как неограниченная. Имеются наблюдения, как она без проблем вручную останавливала массу корабля и воды, оцениваемую в 150 тысяч тонн, движущуюся на приблизительно 1,5 миль в час на дистанции менее 50 футов, выход энергии для биологической системы почти не поддается осмыслению. Согласно расчетам, способна выжимать вес в десятки, возможно, сотни тысяч тонн. Скорость движения куда выше, нежели допустима для обычной биологии или физики, поскольку нормальное время передачи нервного импульса чрезмерно велико, чтобы позволять ей реагировать столь быстро. Никакое оружие слабее ядерной боеголовки, скорее всего, не сделает ничего, кроме как разозлит ее, и имеются некоторые свидетельства, позволяющие предположить, что даже подобные чрезвычайные меры не сработали бы. Кайдзю – явно водная форма жизни и может оставаться в погруженном состоянии неопределенно долго. По всей вероятности, она имеет все те же способности, что и ее сестры в этом плане, разве что доведенные до нелепо чрезмерного масштаба. Следует предполагать, что сдерживание сколько-нибудь осмысленным образом невозможно. Эпицентр 7. Кайдзю, по-видимому, имеет способности эпицентра, идентичные с Ауреалой Раптавр, с теми же возможностями применения, не считая масштабирования до больших физических размеров и уровня силы. В силе те же рекомендации. Движок 6. В настоящее время неизвестно, насколько быстро Кайдзю способна перемещаться по земле, но есть свидетельство, что это не создало бы ей больших сложностей. Скорость в воде высока, согласно записям, под водой плыла на скоростях свыше 35 миль ч по данным сонара и непосредственных наблюдений. Свидетельств, подтверждающих, что это ее предел, нет, как и какой-либо причины полагать, что это так. Умник 5+. Предполагается, что чувства Кайдзю почти столь же остры, как у Раптавр или Сауриал, но на данный момент прямых свидетельств этому нет. Оборотень, чрезвычайно маловероятно, на грани невозможного. В архивах нет упоминания об оборотнях, способных переходить от обычных человеческих размеров до чего-либо хотя бы отдаленно столь крупного, как Кайдзю. Субъекту Михиби, независимый герой, настоящее имя, неизвестно. Принадлежность, семья, связана с союзом работников доков, Брактон Бэй. Возраст. Неизвестно. Рост. Неактуален в любом значимом роде. Насколько это было возможно определить, В Умихиби приблизительно 180-200 футов от носа до хвоста. Вес оценивается приблизительно в 1000 тонн. Внешний вид. Умихиби – водяное рептилиеподобное существо примерно 200 футов в длину, в форме гибрида ящера и угря. Приблизительно от 70 до 80% ее тела составляет длинный хвост, оптимизированный для путешествия на длинные дистанции под водой на большой скорости. Задние конечности, по-видимому, стали плавниками, в то время как передние располагают большими перепончатыми кистями с длинными когтями. Голова вытянутая, а рот способен открываться почти на 180 градусов и заполнен длинными узкими зубами. Способна в прямом смысле съесть титановый герметичный корпус и раздробить его на маленькие кусочки единственным укусом. Личность неизвестна. Кайдзю заявила, что она любопытна и хотела бы посетить Нью-Йорк. Легенда счел это плохой идеей. Боевые навыки, если есть, неизвестны. Так же как в случае Кайдзю, в целом не имеют значения. Известные связи. Члены семьи. Бугай 9+, вероятно. Сила, требуемая для плавания на скоростях, на которых было зарегистрировано ее движение, колоссально, как и выносливость. Следует предполагать, что сдерживание сколько-нибудь осмысленным образом невозможно. Эпицентр, неизвестно, разделяет ли Умихиби способности эпицентра, которые обладают ее сестры. Было бы здраво предполагать, что следует исходить из того, что разделяет, но в настоящее время свидетельств этому нет. Движок 9+. В настоящее время неизвестно, насколько быстро Умихиби может передвигаться по земле, но комментарии со стороны Раптавры Кайдзю предполагают, что это возможно. Под водой зарегистрировано, что она развивала скорость свыше 300 миль че за раз на глубинах более 3500 футов, используя некую неизвестную форму биологического суперкавитирующего двигателя. Свидетельств, подтверждающих, что это ее предел, нет, как и какой-либо причины полагать, что это так. Умник 5+, предполагается, что чувства Умихиби почти столь же остры, как у Раптавр или Сауриал, но на данный момент прямых свидетельств этому нет, помимо того факта, что она была в состоянии обнаружить зонд по технологии дракон на расстоянии свыше 8 миль под водой. Оборотень, чрезвычайно маловероятно, граничит с абсурдом. В архивах нет упоминания об оборотнях, способных переходить от обычных человеческих размеров до чего-либо хотя бы отдаленно столь крупного, как Кайдзю, не говоря о столь крупного, как Умихиби. Скрытник, в ходе первичного контакта между Умихиби и оружейника та неким образом произвела стелс-эффект 7, полностью превзошедший все возможности по обнаружению на дальних дистанциях, какие дракон могла привлечь. На данный момент неизвестно, было ли это осуществлено технологическим, биологическим или же путем некоего эзотерического использования парачеловеческих способностей. Также неизвестно, будет ли он работать вне водной среды. Один здесь и далее в рапорте применяется оборот хефамилы, оба слова с большой буквы, ТЕ, нечто промежуточное между именем собственным и простым обозначением конкретного объекта. В русском эта конструкция отсутствует, но ее эквивалентом как раз и является написание слова «семья» с заглавной буквы. 2,37 градусов по Фаренгейту, это 2,78 градусов Цельсия. 3 в оригинале Басилини Хуман, ТЕ, человек безо всяких дополнений. Очевидно, стандартный изыск чиновничьей толерантности, избегающий намеков на ненормальность паралюдий. 4 – это не ошибка, использованы координаты не в минутах-секундах, а в десятичных долях градуса. 5, судя по всему, ранее в тексте фигурировало как двор, ярд, сокращение от оригинального дацкярд. 6 – в оригинале обе должности писались с большой буквы, ТЕ – это официально зафиксированные статусы Динни в Союзе. 7 – поскольку исходя из контекста речь идет о способности скрываться от технических средств слежения, данный термин показался более уместным, чем эффект невидимки. Глава 90. Думы и беседы. София смотрела, как громадный корабль исчезает за изгибом залива в тусклом вечернем свете. Кайдзю шла впереди и исчезла из поля зрения чуть раньше. По форме порождаемой течением зыби было видно, что прилив на грани смены направления. Теоретически гигантской ящерице теперь пришлось бы начать работать против, а не с ним, но девушка не думала, что с этим возникнет много проблем. С ней чуть не случился нежданчик, когда жуткая тварь восстала из залива. Хотя выходить ей не разрешили, София сумела отыскать хорошую перспективу в одной из оперативных комнат, смотревших на воду с 10-го этажа, а при поднятом, насколько возможно, окне все было прекрасно слышно. Доказательство того, что семья действительно существует, и включает куда более крупных членов, чем Раптавр или Сауриал, вот это переваривалось с трудом. Истории Напхо она пропускала как обычную болтовню слабоумных, которыми этот ресурс был забит, но теперь не было иного выбора, кроме как признать, что, по крайней мере в этом случае, они, похоже, говорили правду, что заставляло девушку маяться догадками, сколько же именно прочих слухов, которые ей доводилось читать, были правдой в той или иной мере, особенно насчет семьи. Даже теперь она не могла не ставить мысли на кавычки возле имени. Звук голоса отца этой мелкой сучки Эберт и вся та муть, что нес мэр на его счет, заставляли скрежетать зубами. София не любила напоминаний, почему она застряла в этом проклятом месте, или почему носила маленькую игрушку оружейника. Опустив взгляд на оную, девушка покрутила браслет на запястье. За последние несколько недель это уже стало привычкой. Она по-прежнему была уверена, что сумеет, в конце концов, найти способ стащить эту штуку, а затем свалить. Но он следил и сообщил, что ее прежние попытки и не могли сработать, не говоря о том, что интенсивность электрошока увеличилась. Сволочь! София даже поигралась с мыслью просто отрезать руку, но не смогла себя заставить это сделать. Она не настолько отчаялась. Пока, ворча под нос, девушка бросила в окно последний взгляд и отошла поискать чего-нибудь поесть. Она выберется, как-нибудь, а затем люди заплатят. Но в данный момент она умирала с голоду. Невнятно напевая про себя, Тейлор приложила немного больше усилий, чтобы плыть. Направление течения медленно менялось, пока она не начала двигаться против отлива, а не с приливом, как было большую часть дня. Подступающий прилив определенно здорово упростил работу. Впрочем, Полудемон по-прежнему думала, что могла бы осторожненько проделать все куда быстрее и обойтись без сколько-нибудь серьезной угрозы затопления берега волнами. Но, как она и сказала легенде, этот способ был лучше хотя бы потому, что давал людям посмотреть и привыкнуть к ней в обличье Кайдзю. К тому же, учитывая все случившееся, она чертовски повеселилась. В целом день пока удался. Кайдзю была представлена почти всему городу, и большинство, похоже, искренне получили удовольствие, пообщалась с мэром, встретила легенду, чему была очень рада, и начала процесс с поднятия города с колен. Подводя итог, невозможно было представить, как дела могли бы пойти лучше. Теперь, миновав позицию, откуда основная масса публики могла запросто ее разглядеть, и оказавшись в запретной зоне вокруг доков, Тейлор перестала играть и просто принялась за работу. У Берсалитом постепенно свели на нет громкость музыки, какой-то инструментальный отрывок из фильма «Последние пары лет», который она с трудом узнала, поскольку тогда она по большей части была не в теме. В очередной раз мелькнула мысль, что надо отыскать ребят и поблагодарить. Их дополнение к происходящему почти наверняка колоссально помогло убедить общественность воспринимать все скорее как день на свежем воздухе, чем как ужасающую парачеловеческую угрозу. То, что имя их отследило и в итоге помогла, было хорошим почином, подумала Полудемон, улыбаясь про себя. Ей было интересно, как подруга это провернула. Приподняв голову, Тейлор оглянулась на танкер, проверяя, что тот по-прежнему на курсе. Покорно следующий в нескольких сотнях футов за ней корабль замечательно выдерживал середину определенной ей зоны. Посмотрев вперед, динодевушка разглядела вдалеке приближение расчищенной площадки в доках. Она слегка нарастила скорость, не слишком, но достаточно, чтобы сократить время, которое должно было уйти. Хотелось припарковать эту штуку и выяснить, что происходит у всех остальных. Оставалось надеяться, что не случилось никаких происшествий. Тейлор определенно не слышала никаких особых неладов, а с патрулирующей новой волной была вполне уверена, что если что и было, об этом вполне эффективно позаботились. По ее впечатлениям, в целом команда действительно была более чем хороша, невзирая на отдельные проблемы с хлещущим порой через край энтузиазмом Вики, который, судя по исследованиям динодевушки, очень здорово поубавился за последний месяц. По какой-то причине блондинка в последнее время стала куда аккуратнее. Бросив взгляд через плечо, Тейлор разглядела поименованную особу, пикирующую к земле в парке, вероятно, чтобы чего-нибудь поесть. Блондинка полдня провисела на высоте в сотню футов, приглядывая за происходящим, и, вероятно, одна только возможность видеть юную героиню сдерживала чрезмерное возбуждение у людей. Чуть подальше, в квартале от берега прорисовывался силуэт одного из высотных строений в торговом районе, здание СКП. Тыла различала уставившихся на нее десятки людей, включая стражей беспризрачной сталкер, по-прежнему стоящих или сидящих на вертолетной площадке на крыше. Проплывая, Динодевушка им помахала, слегка усмехнувшись обеспокоенному виду Дина. Его друзья демонстрировали широкий ассортимент интересных выражений лиц, варьирующийся от впечатленного любопытства в случае Китвина до едва подавляемого страха у Эгиды, которым был Карлос. Теперь она была уверена, хотя все еще не встречалась с ним в его официальной личине по-настоящему. Также Тейлор заметила, разом сдали удовлетворения и долей легкого раздражения, очень знакомое лицо, наблюдающее из окна 10-го этажа, выглядевшее лишенным выражения от шока и более чем встревоженным. Сопротивляться порыву поздороваться с Софией было сложно, но она справилась. Это было окончательным доказательством, которого Тейлор не хватало. Впрочем, к текущему моменту ей это было уже почти безразлично. Полудемон уже некоторое время была чертовски уверена в своих выводах, так что выяснение того факта, что в СКП действительно сидит ее бывшая одноклассница, теперь представляло не более чем академический интерес. По ощущениям Тейлор, у нее имелись куда более важные дела в жизни, чем зацикливаться на действиях бывшей знакомой. Особенно поскольку в некотором роде она должна была поблагодарить эту знакомую с ее подельницами за текущую ситуацию, которой полудемон не могла нарадоваться. Улыбнувшись про себя, девушка еще немного огляделась вокруг. На берегу одной из старейших частей доков, мимо которой она проплывала, имелось несколько баров и других заведений такого рода. Большая часть из них в последнее время печально угасала. В старые времена, когда этот район был полон заезжих морячков, жилье с краткосрочной арендой и прочие подобные вещи поставлялись для их нужд. Теперь, большинство из них едва ли вообще хоть что-то продавали, а многие закрылись годы тому назад. Парочка заведений все еще стояла открытой, вроде того, возле которого она увидала стоящих на улице людей, наблюдающих, как она проплывает мимо. Тейлор пригляделась к мужику, сидевшему за столом, откинувшись на стуле и ухмыляясь примерно в ее направлении, параллельно разговаривая с человеком значительно моложе себя. Тот казался несколько офигевшим от такой жизни. Узнав своего знакомого по заливу, девушка-ящер усмехнулась в ответ и приветственно подняла руку, замедлившись, чтобы сохранить положение против медленно усиливающегося течения. Старик отсалютовал ей пинтовым бокалом, крикнув: